Глава третья. Избыток желчи. После ухода Макленнана все разбрелись по своим делам. Рядовой Огилви отправился к своим товарищам, поблагодарив нас за угощение. Джейми и Фергус пошли искать косы и астролябии. А Лиззи, слегка поникшая в отсутствие рядового Огилви, объявила, что ей нехорошо, и укрылась под навесом с чашкой заваренных трав. К счастью, к этому времени в лагере появилась Бриана. Одна, без Джейми. Они с Роджером позавтракали у Эокасты, и Джейми уснул на руках у хозяйки лагеря. А поскольку Эокаста явно не возражала против такого положения дел, Бриана оставила сына с ней и пришла помогать мне с утренним приемом пациентов. «Бри, ты уверена?» Я с сомнением покосилась на дочь. «В конце концов, вечером у тебя свадьба». Лиззи и миссис Мартин могли бы... «Не волнуйся, справлюсь», — ответила она, протирая высокую скамью, которую я использовала при осмотре больных. Лиззи стала лучше, но ей пока рано возиться с нарывами и вспученными животами. Она передернула плечами и зажмурилась, вспомнив пожилого джентльмена с язвой на пятке, которого я осматривала накануне. От боли. Беднягу обильно стошнило прямо на изодранные бриджи, и у остальных пациентов, ожидающих своей очереди, тоже сработал рвотный рефлекс. Видимо, из солидарности. Даже сейчас воспоминание вызывало у меня легкую дурноту. «Да, это уж точно», — неохотно согласилась я. «Но ведь твой наряд еще не закончен. Разве не надо? Все в порядке, мам», — сказала Бри. «Федра подшивает подол». А Улис гоняет слуг, как сержант новобранцев. Я только под ногами путаться буду. Я сдалась без дальнейших возражений. Хотя такой энтузиазм слегка меня удивил. Бри не гнушалась повседневной работы. Спокойно свежевала дичь и чистила рыбу. Однако я не раз замечала, как она напрягается при виде людей с сильным увечьем или жестоким недугом. И изо всех сил старается это скрыть. Дело тут было не в брезгливости, а скорее в мучительном сострадании. Я сняла чайник с огня и добавила кипяток в большую бутылку с дистиллированным спиртом, щурясь от горячих алкогольных паров. Сердце обливалось кровью при мысли о том, сколько людей страдает от болезней, которые можно запросто вылечить в эпоху антисептиков, антибиотиков и анестезии. Но работа в полевых госпиталях, где такие медицинские новшества были редкостью, научила меня отстраненности. Без этого качества в моей профессии не обойтись. Если дать волю чувствам, не сможешь оказать помощь, а помогать людям — мой долг. Вот и все. Никаких премудростей. Бриане еще только предстояло постичь эту науку. Она закончила протирать разнообразные скамейки и коробки для утреннего приема пациентов. И теперь стояла нахмурившись. «Помнишь ту женщину, которая приходила вчера с умственно отсталым мальчиком?» «Такое не забывается», — ответила я, стараясь сохранить легкомысленный тон. «А что? Ой, ты не могла бы помочь с этой штуковиной?» Я указала на переносной столик, который категорически не желал складываться. Дерево распухло от влаги. Бриана свела брови, внимательно осмотрела его и резко ударила по ножке ребром ладони. Столик тут же сложился, сдаваясь под напором превосходящей силы. «Готово!» Бриана рассеянно потерла руку, по-прежнему хмурясь. «Ты несколько раз повторила, что ей нельзя больше заводить детей». «Значит, это наследственное?» «Можно и так сказать», — сухо откликнулась я. «Врожденный сифилис». Бриана ошарашенно уставилась на меня. «Сифилис? Точно?» Я кивнула и принялась сворачивать прокипяченные повязки. «У матери пока нет выраженных признаков последней стадии, но по сыну все сразу видно». Женщина пришла ко мне, чтобы вскрыть флюс. У малыша, цеплявшегося за ее юбку, был характерный седловидный нос с проваленной спинкой и недоразвитая нижняя челюсть. Бедняга едва мог жевать и явно страдал от недоедания. сильно отсталась в развитии, могла быть вызвана повреждением мозга или глухотой. Я заметила признаки и того, и другого. Однако тщательную проверку затевать не стала, понимая, что все равно не сумею помочь малютке. Посоветовала матери поить его бульоном, чтобы предотвратить истощение. Но больше ничего не могла поделать. Как ни крути. Здесь он встречается реже, чем в Париже и Эдинбурге. Там много проституток, — сказала я Бри, складывая повязки в подставленную сумку. Хотя иногда все равно попадается. А почему ты спрашиваешь? Подозреваешь, что у Роджера сифилис? Бриана посмотрела на меня, открыв рот. Через мгновение шок на ее лице сменился праведным гневом. «Мам, да ты что?» — воскликнула она. «Нет, конечно». «Ну, а откуда мне знать?» — мягко ответила я. «Случается в лучших семействах. И ты сама завела этот разговор?» Бриана громко фыркнула. «Я собиралась спросить про контрацепцию», — сказала она, стиснув зубы. «А ты начала читать лекцию про венерические заболевания». «А, ясно». Я задумчиво посмотрела на Бри, отметив засохшие пятна молока у нее на платье. «Как правило, грудное вскармливание позволяет избежать беременности. Полной гарантии нет, но обычно помогает неплохо. Особенно в первые полгода. Потом уже хуже. Джейми как раз исполнилось 6 месяцев». «Хм...» — откликнулась она. Прозвучало это так похоже на Джейми, что я едва не расхохоталась. «А что еще может помочь?» Мы с Бри ни разу не обсуждали способы контрацепции в 18 веке. Я не сочла это важным, когда она только появилась во Фрезер-Ридже. А потом Бриана забеременела, и необходимость в таких разговорах отпала сама по себе. Теперь она сама решила поднять эту тему. Я нахмурилась, медленно складывая чистые повязки и травы в сумку. Самый распространенный способ — какой-нибудь физический барьер. Кусочек шелка или губки, смоченные жидкостью. От уксуса до бренди. Но пижмовое и кедровое масло помогает лучше. Еще говорят, в Индии женщины используют половинку лимона. Впрочем, у нас здесь не так-то просто найти лимон. Бри рассмеялась. «Да уж, но от пижмового масла мало толка. Марселя его использовала, когда забеременела дочкой». «А, она его все-таки использовала? Я думала, просто забыла разочек, а в таких делах одного раза бывает достаточно». Я почувствовала, как Бриана застыла на месте и прикусила губу от досады. Одного раза и вправду было достаточно. Но мы до сих пор не знали, когда именно это произошло. Наконец Бри расправила плечи, отгоняя воспоминания, вызванные моими неосторожными словами. Говорит, что использовала, хотя могла и забыть. И оно не всегда работает, так ведь? Я повесила сумку с повязками и сушеными травами себе на плечо и подхватила сундучок-аптечку за ремень, который смастерил Джейми. «Единственное средство, которое никогда не дает осечек, — это целибат», — сказала я. «Но, полагаю, такой ответ тебя не удовлетворит». Она покачала головой, задумчиво глядя сквозь листву на группу молодых людей, по очереди кидавших камни в ручей. «Именно этого я и боялась», — сказала Бри и подхватила складной столик вместе с парой скамеек. Я смотрела поляну. «Ничего не забыли?» «Костер можно оставить. Даже если Лиззи уснет, пожар не разгорится в такую погоду. Влага пропитала все вокруг, включая дрова, которые мы сложили под навес вчера вечером. Но чего-то не хватало». «Ах, да, точно». Я поставила сундучок на землю и полезла под навес. Разворошив сбитые в кучу пледы, вытащила на свет маленький кожаный мешочек с целительским амулетом. Наскоро помолиться святой Бригитте, надеть мешочек на шею и сунуть его под ворот платья. Я не приступала к врачебным делам без амулета и так привыкла к нему, что почти перестала стесняться своего маленького ритуала. Почти. Бри посмотрела на меня со странным выражением лица, но промолчала. Я тоже ничего не сказала. Собрала все вещи и пошла следом за ней через поляну, осторожно перешагивая лужи. Дождь прекратился, но облака, цеплявшиеся за вершины деревьев, выглядели угрожающе. От мокрого подлеска поднимались клочья тумана. Почему Бри заговорила о контрацепции? Нет, разумеется, вопрос разумный. Однако почему именно сейчас? Возможно, из-за грядущей свадьбы с Роджером. В последние несколько месяцев они жили как муж и жена. Но, несмотря на это, мысль о клятвах, принесенных перед лицом Всевышнего и всех людей, могла отрезвить даже самых легкомысленных влюбленных, а Бри с Роджером легкомысленностью не отличались. «Есть еще одно средство», — сказала я, глядя в затылок Бриане, шагавшей вперед по скользкой тропе. «Я его еще не опробовала, так что не ручаюсь за эффективность. Наевена, старушка из племени Тускарора, которая подарила мне амулет, говорила, что знает женские травы. Разные смеси подходят для разных целей. Но есть одно особенное растение. Она сказала, что его семена не позволяют мужскому началу взять верх над женским». Бри остановилась и обернулась ко мне. «Индейцы так воспринимают беременность?» Она криво усмехнулась. «Как победу мужчины над женщиной?» «Вроде того. Если дух женщины слишком крепок или не желает сдаваться мужчине, то она не сумеет зачать дитя. Поэтому шаманы обычно лечат не бесплодную жену, а ее мужа. Или обоих сразу, а не только одну жену». Бриана тихонько хмыкнула, будто такой подход показался ей отчасти забавным. «И что это за женская трава? Ты ее знаешь?» «Не уверена. Точнее, не уверена насчет названия. Наевена показала мне и само растение, и высушенные семена. Так что я смогу его опознать. Но английского названия не припомню». Подумав, я добавила. «Что-то из семейства зонтичных». Бри наградила меня суровым взглядом. Совсем как Джейми. И отступила на край тропинки, чтобы пропустить вереницу женщин из семейства Кэмпбелла, которые направлялись к ручью, гремя чайниками и ведрами. «Добрый день, госпожа Фрезер», — сказала мне опрятная девушка, одна из младших дочерей Фаркуарда Кэмпбелла. «Ваш муж в лагере? Отец просил передать, что хотел бы с ним побеседовать». «Увы, ушел по делам». Я махнула рукой в неопределенном направлении. Джейми мог оказаться где угодно. «Я ему обязательно сообщу». Девушка кивнула. Все проходящие мимо останавливались перед Брианой, чтобы пожелать ей счастья. Шерстяные юбки и плащи цеплялись за кусты восковницы, росшей вдоль тропы, и с ветвей градом сыпались капли. Бриана отвечала обходительно и любезно. Но я заметила, что между густых рыжих бровей залегла тоненькая морщинка. Ее снедала какая-то тревога. «Что?» — спросила я в лоб, как только Кэмпбелл отошли подальше. «Что-что?» — удивилась она. «Что тебя мучает? И не отнекивайся, я прекрасно вижу. Это из-за Роджера? Ты передумала выходить замуж?» «Не совсем», — начала она с опаской. «Я не передумала выходить за Роджера. Все в порядке, просто... Я просто... Мне тут подумалось...» Она сбилась, так и не закончив фразу, и залилась краской. «Подумалась?» — встревоженно уточнила я. «О чем?» «О венерических заболеваниях», — выдавила Бри. «Вдруг я тоже подхватила что-то нехорошее. Не от Роджера, от Стивена Боннета». Щеки Брианы полыхали так ярко, что каплям дождя следовало превратиться в пар, едва соприкоснувшись с ее кожей. Меня пробрала дрожь. Сердце сжалось в груди. Я уже задумывалась об этом раньше и предпочла оставить подозрения при себе, не желая сеять тревогу. Неделями украдкой наблюдала за Бри, выискивала симптомы болезни. Но признаки инфекции редко заметны на ранней стадии. После рождения Джейми я, наконец, успокоилась. «Ясно», — сказала я, стиснув ее руку. «Не тревожься, радость моя. Ты здорова». Бриана глубоко вздохнула, выпустив бледное облако пара. Ее плечи слегка расслабились. «Точно. Я чувствую себя нормально, но... у женщин симптомы проявляются не всегда». «Не всегда. Зато по мужчинам сразу заметно. Если бы Роджер заразился от тебя какой-нибудь гадостью, то я бы давным-давно узнала об этом». После моих слов она покраснела с новой силой и кашлянула. «Ох, будто гора с плеч. Значит, с Джейми все хорошо?» «Без всяких сомнений». Когда Джейми появился на свет, я закапала ему глазки нитратом серебра. Ох, как же непросто было достать это лекарство. Но предосторожность была излишней. Малыш не проявлял никаких признаков болезни и выглядел настолько крепеньким и активным, что любая мысль об инфекции казалась совершенно неуместной. Он лучился жизнерадостным благополучием, как горшок с наваристой похлебкой. «Так ты поэтому?» — спрашивала про контрацепцию. Мы проходили мимо лагеря Макрея, и я приветливо махнула рукой семейству. «Боялась, что ребенок родится больным?» «Нет. Я раньше не задумывалась о венерических болезнях. А потом ты заговорила про сифилис, и меня будто ледяной водой окатили. А вдруг у него тоже?» Она остановилась, прокашлялась. А спросила просто из любопытства. Тропинка стала такой скользкой, что мы обе сосредоточенно замолчали. Способы контрацепции — это не та тема, которая обычно беспокоит молодую невесту. В чем же дело? Переживает за себя или за ребенка? Роды зачастую могли обернуться трагедией. И всякий, кто видел моих пациентов или хоть раз слушал женские разговоры у вечерних костров, прекрасно осознавал опасности, которым подвергались новорожденные. Лихорадка, жестокая простуда или неконтролируемая диарея уносили детские жизни практически в каждой семье. Многие женщины теряли до 3-4 младенцев, а то и больше. Я вспомнила историю Авеля Макленнона и содрогнулась. Тем не менее, Бриана отличалась крепким здоровьем. Я частенько напоминала ей о том, что обыкновенная гигиена и хорошее питание играют решающую роль в отсутствии антибиотиков и больниц. «Нет», — думала я, глядя, как Бри с легкостью вскидывает свою тяжелую ношу и перебирается через изогнутый корень, перекрывший нам путь. Дело не в этом. Поводы для тревоги имелись, но Бриану не так легко запугать. Роджер. На первый взгляд, самое разумное решение — побыстрее завести второго ребенка, с которым не возникнут вопросы об отцовстве. Одним махом укрепить брак. А с другой стороны, муж, конечно, обрадуется. Но что тогда станет с Джейми? Роджер дал кровную клятву, принимая малыша как своего. Однако человеческую природу не изменишь. Несомненно, он ни за что не бросит Джейми. Но к родному ребенку может относиться совсем-совсем иначе. Готова ли Бриана пойти на такой риск? Хорошенько поразмыслив, я пришла к выводу, что она выбрала мудрый путь. Со вторым ребенком лучше подождать. Дать Роджеру время привыкнуть и полюбить Джейми, прежде чем заводить еще одного малыша. Да, все правильно. Бри всегда была крайне здравомыслящим человеком. И только когда мы добрались до поляны, где проводился утренний прием пациентов, мне в голову пришла еще одна неожиданная мысль. «Миссис Фрезер, вам помочь?» Два мальчика из семьи Чишелма выбежали навстречу. Без лишних слов подхватили все тяжести у нас из рук и принялись готовить место. Разложили столики, принесли чистой воды, разожгли огонь. Одному из них было не больше 8. Второму около 10. И, проводив их взглядом, я заново осознала простой факт. В этом веке мальчишка 12-14 лет считался вполне взрослым мужчиной. Бриана тоже это понимала. Она будет заботиться о Джейми, пока он нуждается в материнской опеке. Но потом... Что случится после того, как он выпорхнет из гнезда? Я открыла сундучок и принялась раскладывать рабочие инструменты и лекарства. Ножницы, зонт, пинцет, спирт, скальпель, повязки, щипцы для удаления зубов, хирургические иглы, мази, бальзамы, лосьоны, слабительное. Бриане 23. Когда Джемми обретет полную самостоятельность, ей еще не исполнится 40. И тогда, если сын начнет независимую жизнь, они с Роджером смогут вернуться в свой век, в свое время, к безопасной эпохе, которой они оба принадлежали по праву рождения. Но если у Бри на руках будет еще один беспомощный малыш, ей придется остаться здесь. Доброго вам утречка, мэм. Ко мне подошел низкорослый джентльмен средних лет, наш первый пациент. Недельная щетина не скрывала бледности на дряблых щеках. Лоб блестел от пота, а глаза так покраснели от дыма и виски, что у меня не возникло ни одного вопроса о природе его недомогания. По утрам похмелье превращалось в настоящую эпидемию. «Что-то мне нехорошо, мэм. Брюхо узлом завязывается», — сказал он, тяжко сглотнув. «Может, у вас найдется какое-нибудь лекарство?» «Еще как найдется», — ответила я и достала кружку. «Сырое яйцо и щепотка рвотной травы. Стошнит разочек, и будете как новенький». Пациентов я принимала на краю большой поляны, у подножия холма, где по вечерам горел большой костер горского сбора. Влажный воздух пах сажей и едким пеплом. Но почерневшую от золы землю пятно диаметром в десяток футов, не меньше, уже накрыли свежим хворостом и ветками. Если морось не прекратится, то ближе к ночи придется изрядно попотеть, чтобы разжечь этот костер. Джентльмен с похмельем отправился в освояси. Других пациентов пока не было. И я сосредоточила свое внимание на Мюррее Маклауде, который устроился неподалеку от нас. Мюррей работал, не покладая рук, с самого утра. Земля у него под ногами потемнела от пепла и крови. Рядом с ним сидел тучный джентльмен с красным рыхлым носом и обвисшими щеками, явными свидетельствами чрезмерной любви к горячительным напиткам. Несмотря на дождь и холод, Маклауд заставил его раздеться до рубашки. Закатал рукав, наложил жгут и поставил ему на колени миску для кровопускания. От Мюррея меня отделяли добрых 10 футов. Но даже в слабом утреннем свете было заметно, что глаза у пациента желтые, как горчица. «Больная печень», — сказала я Бриане, не пытаясь понизить голос. «Желтуху видно даже отсюда, правда?» «Разлитие желчи», — громко объявил Маклауд и достал ланцет. «Переизбыток телесной жидкости. Никаких сомнений». Маленький, чернявый, аккуратно одетый, Мюррей не производил внушительного впечатления. Однако самоуверенности у него было не занимать. «Цирроз из-за пьянства», — возразила я, подходя поближе и отстраненно осматривая пациента с ног до головы. «Переизбыток желчи и нарушение баланса слизи», — Маклауд сверлил меня взглядом. Судя по всему, решил, что я вздумала присвоить его врачебную славу или увести пациента. Проигнорировав его возмущение, я склонилась к больному, который явно встревожился от такого пристального внимания. «У вас под ребрами справа есть твердое уплотнение, так ведь?» — ласково спросила я. «Моча темная, а когда ходите по-большому, то видно кровь». Мужчина кивнул, раскрыв от удивления рот. На нас стали оглядываться. «Матушка!» Бриана встала за моим плечом, кивнула Мюррею и прошептала мне на ухо. «Ты не сможешь вылечить его от цирроза. Никак». Пришлось замолчать и прикусить губу. Она была права. Я так спешила поставить диагноз и помешать Мюррею воспользоваться своим видавшим виды ржавым ланцетом, что совершенно забыла об одном пустяке. Я не могла вылечить этого человека. Больной напряженно переводил взгляд с Мюррея на меня. Стиснув зубы, я улыбнулась и кивнула. «Мистер Маклауд совершенно прав. У вас болезнь печени, вызванная избытком телесных жидкостей. В конце концов, в определенных случаях алкоголь вполне может сойти за телесную жидкость, особенно после целой ночи, проведенной в обнимку с бутылкой виски». В начале разговора Мюррей настороженно хмурился, но после моей капитуляции едва не уронил челюсть от изумления. Бриана воспользовалась его замешательством и шагнула вперед. «Я знаю отличный заговор», — сказала она с очаровательной улыбкой. «Он помогает заострить лезвие и ускорить ток крови. Давайте я вам покажу». Прежде чем Мюррей успел опомниться, она выхватила ланцет у него из рук и поспешила к нашему костерку, над которым висел котелок с закипавшей водой. «Во имя святого Михаила, великого воина и защитника наших душ!» — начала она нараспев. «Пожалуй, упоминание архангела Михаила нельзя считать богохульством», — решила я. Да и сам Михаил вряд ли стал бы возражать. Бри творила благое дело. Люди, суетившиеся вокруг главного кострища, остановились поглазеть на нее. С разных сторон к нам постепенно стягивались пациенты. Бри подняла ланцет и медленно рассекла воздух, рисуя перед собой большой крест. Потом бросила взгляд на зрителей. Смотрят ли? Можно было не беспокоиться. Толпа сгорала от любопытства. Высокая, статная, синие глаза сосредоточенно прищурены. Сейчас Бри один в один походила на Джейми в моменты его самых отчаянных эскапад. Оставалось надеяться, что она такая же талантливая актриса. «Благослови этот клинок, дабы исцелился раб твой!» — обратилась она к небу и подняла ланцет над костром, как священник поднимает хлеб и вино во время причастия. От котелка уже шел пар, но вода еще не начала закипать. «Благослови это лезвие, дабы потекла кровь. Отворились вены, дабы вышел яд из бренного тела смиренного просителя твоего. Благослови, клинок! Благослови, клинок! Благослови, клинок в руке смиренного раба твоего! Возблагодарим же Господа за эту сверкающую сталь! Возблагодарим же Господа за бесконечные повторы в гальских молитвах», — цинично подумала я. Слава Богу, вода наконец закипела. Бри занесла короткое изогнутое лезвие над котелком, обвела толпу суровым взглядом и провозгласила: «Да очистится этот клинок по велению Господа нашего Иисуса Христа!» Она резко опустила лезвие в воду и держала его там, пока пальцы не покраснели от пара, клубившегося над деревянной рукоятью. Потом снова подняла ланцет повыше и перекинула в другую руку, пряча ошпаренную ладонь за спиной. «Да благословит Михаил, победитель демонов, этот клинок и руку его держащую! Во имя здорового тела и здорового духа! Аминь!» Она торжественно шагнула вперед и вручила ланцет Мюррею. Но Мюррея было не так-то легко одурачить. Во взгляде, которым он меня наградил, сквозило глубокое недоверие и сдержанное восхищение театральным талантом моей дочери. «Не трогайте лезвие», — сказала я с любезной улыбкой, «а то заговор рассеется. И повторяйте его всякий раз, когда используете ланцет. Только учтите, вода должна кипеть». Ответил Мюррей. Однако ланцет взял аккуратно, за ручку. Коротко кивнув Бриане, он вернулся к своему пациенту. а я вернулась к своему, маленькой девочке с крапивницей. Бриана, довольная результатом представления, вытерла руки о юбку и присоединилась к нам. Я слышала, как пациент Маклауда тихонько охнул, и в металлическую миску звонко закапала кровь. Бриана была права. Здесь и сейчас мы ничего не могли поделать. Тщательный уход, хорошее питание и полное воздержание от алкоголя могли бы продлить его жизнь. Соблюсти первые два условия было нелегко, а третье — вовсе невозможно. Бриана ловко спасла беднягу от заражения крови и заодно защитила от этой беды всех потенциальных пациентов Маклауда. Но я все равно чувствовала себя виноватой. Ничего не поделаешь. Первый врачебный принцип, постигнутый мной на полях сражений во Франции, оставался в силе. Помогай тому, кто перед тобой. «Возьми эту мазь», — строго сказала я девочке, страдавшей от крапивницы. «И ни в коем случае не чешись».